Тот сохранял полнейшую невозмутимость, но улыбка его перестала выглядеть искренней. «Мы ведь, помнится, говорили об этом, лорд Артример. Я в беседе по артефактной связи сообщил вам о том, что вынужден расторгнуть помолвку». «Да, но учитывая обстоятельства...» Лэр прищурился. «Признаю, что тот скандал с моей дочерью вышел крайне некрасивым». При этих словах Илана покраснела и потупилась. «Но теперь, когда выяснилось, что всего лишь произошло недоразумение, мы могли бы вернуться к прежним договоренностям». «Недоразумение?» Тир Вилден приподнял брови. «Теперь это так называется. Ваша дочь устраивает тайные встречи наедине с мужчинами, исполняя определенную целью. Не с какими-то абстрактными мужчинами, а со своим женихом», — уточнил лэр Артример. «Это, конечно, тоже не приветствуется до брака, но все же такое можно простить». На тот момент Илана понятия не имела о том, кто я на самом деле. Не желая и дальше изображать из себя предмет мебели, заметил я. «А когда мой мальчик ей отказал, еще и попыталась его убить чужими руками!» Вмешалась Тира Беатриса, которая благодаря Ариане теперь была в курсе всех тех перипетий. «Она всего лишь юная глупая девочка!» Попыталась вступиться за дочь Лэра Артример. «И она сильно сожалеет о случившемся. Будьте великодушны и простите ее!» «Один раз уже простили!» Недобро прищурилась мать. «Если помните, она едва не убила Алина еще в нашем замке. И второй раз уже в Академии. Нехорошая тенденция, не находите?» «И все же, учитывая обстоятельства...» Лэр Артример больше не улыбался, а в упор смотрел на отца. «Сейчас самое время забыть о старых разногласиях и объявить во всеуслышание, что наши с вами договоренности в силе. Не думаю, что готов на это пойти», — сухо сказал Тир Вилден. «И вообще...» «Вам не кажется, что лучше продолжить этот разговор в другом месте?» «Не думаю». Тем же тоном отозвался Лэр. «Ваш сын выставил мою дочь на всеобщее посмешище, и я требую, чтобы он исправил содеянное». «Требуете?» — изогнул брови отец. «Не уподобляйтесь недержанным оборотням, Лэр. Я был о вас лучшего мнения». «Осмелюсь сказать, что мне поступило предложение от другого влиятельного тира на руку и сердце Иланы. Но я счел своим долгом все же сначала дать шанс вам». «Позвольте догадаюсь». Голос отца стал жестким. «От тира Дарминда». «Именно так. Он дал понять, что готов рассмотреть вопрос о женитьбе своего сына на Илане». «В обмен на поддержку вас и ваших вассалов на Востоке, не так ли?» — уточнил тир Вилден. «А я похолодел». Лэр Артример, пусть и не имеет такого же влияния, как отец, тоже достаточно значимая фигура в восточных землях Гринудии. Если мергрицы лишатся его поддержки, ситуация станет более угрожающей. Собственно, частично еще и поэтому отец настаивал раньше на моем браке с Эланой. Но после того, как девушка себя скомпрометировала, появился повод отказать без разрыва союзнических отношений. В той ситуации идти против мергрицев Лэр Артример бы не решился. Теперь же обстоятельства меняются. Ему предложил свою поддержку Сирил Дарминд. «Если брачный союз между Иланой и Пламером Дармидом состоится, это внесет раскол среди союзников моего отца и значительно его ослабит. Неприятно, конечно. По сути, рассчитывать Тиру Велуну, если продолжит гнуть свою линию, останется лишь на мой брак с Элеонорой. Но это еще бабка надвое сказала». «Вы все правильно понимаете, Тир Велден». Мужчины бравили друг друга взглядами. Женщины притихли, с тревогой поглядывая на них. Я же напряженно ждал ответа отца. Что, если он все переиграет, и мне таки придется жениться на Илане? При одной этой мысли возникал глухой протест. И в то же время я понимал, что просто фыркнуть и изобразить из себя обиженку, которая плевает на все, кроме собственных интересов, уже не смогу. Не после того разговора с отцом, когда понял все расклады и чем он руководствуется при принятии решений. «Что ж, в таком случае поздравляю вашу дочь со скорой помолвкой с Пламером Дармидом». Послышался холодный голос отца, а мы с матерью облегченно выдохнули. Лэр Артример изобразил фальшивую улыбку. Илана хотела что-то возмущенно ляпнуть, но ее поспешили увести прочь. Похоже, в качестве мужа предпочла бы все-таки меня, а не Харька-младшего. «Ты понимаешь всю опасность ситуации, Алин?» — спросил Тир Велден, обращая на меня суровый взгляд. «Вполне». «Тогда, полагаю, ты знаешь, что делать». Я лишь кивнул и отыскал глазами Элеонору, танцующую посреди зала с принцем Ланфером. «Что ж, Отец свое обещание выполнил. Настало время мне исполнить свое. Глава 45. Выждав подходящий момент, я направился к тому месту, где осталась часть свиты принцессы. Наверняка, закончив танец, Ланфер подведет ее туда. Нужно встать где-то поблизости, чтобы успеть перехватить между желающими и пригласить принцессу на следующий. Старался воспринимать это как задание, которое необходимо выполнить, и не думать о моральной стороне вопроса. Хотя то, что все это мне по душе, однозначно. То, что без провокации не обойдется, я нутром чуял. Да и отец еще настращал перед балом. Поэтому, когда к облюбованному мною месту засады вальяжно двинулись Палмер Дармин с компанией своих прихлебателей, даже не удивился. Заметил в числе его сопровождающих и Илану, которая всем видом демонстрировала мне презрение. Успела уже, скорее всего, дать понять Палмеру, что их отношения таки перерастут в нечто большее. Вон как парень самодовольно ухмыляется, то и дело косясь на девушку. «Тир Таргаш, приветствую!» С фальшивой почтительностью произнес Палмер, а толпа его подхалимов тут же услужливо захихикала. «Как вам бал? Небось, не очень уютно вам тут? Привыкли к пыльным лавкам и девицам из простонародья?» Явно на конфликт нарывается скотина. Но отец дал понять, что становиться инициатором дуэли с важными персонами нежелательно. Это может усугубить и так непростые отношения мегрисов с той частью аристократов, которые к нам относятся с предубеждением. Другое дело, если сам доведу до вызова. В этом случае виновной будет считаться вторая сторона. Ну что ж, можно и попробовать. «Это вы ко мне, сударь?» Лениво отозвался. «А то сразу и не понял. Видимо, ваши наставники по этикету плохо делали свою работу. Изучить фамилии самых влиятельных дворян королевства – тот необходимый минимум, что требуется даже от самых захудалых аристократов. Даже не зная, в чем причина такого досадного пробела в ваших знаниях. Обращаться ко мне нужно Тир Мегрис, на уважаемый Тир Дарминт. По слогам повторить? Или еще раз фамилию произнести для лучшего запоминания?» Снова послышались смешки. В этот раз совсем тихие и унявшиеся сразу же, как Палмер бросил недобрый взгляд в ту сторону. «Ну, тут впору и запутаться, не менее многоуважаемый Тир Мегрис», — осклабился Палмер. «Вы ведь от своего имени так долго открещивались и звались просто Алином Нертом. Судя по тому, что вас даже бывшая невеста не узнала, вполне можете оказаться обычным мошенником. Может, Тир Велден решил сыграть со всеми нами возмутительную шутку, представив в качестве сына обычного лавочника?» Он торжествующе сверкнул глазами. «Не люблю обижать дам», — невозмутимо отозвался я. «Но, очевидно, для некоторых из них все мужчины на одно лицо и разницы никакой». Зрители ахнули, без труда почуяв намек на скандальный случай с Иланой. Девушка покраснела, как рак, и зло скривила губы. «Не нарывайтесь, Мергрис!» Начал закипать Палмер, но тут же взял себя в руки и добавил уже сдержаннее. «Видимо, некоторые мужчины настолько не умеют принимать отказы, что готовы поливать грязью женщин, давшим им отворот-поворот». «Это вы о чем, Тир Дарминт?» Я недоуменно поднял брови. «О том, о чем скоро узнает вся столица. Лэры Артримор настолько не желают иметь дело с каким-то торгашом, что решили изменить своим планам. Отдать дочь более достойному претенденту». Я от души расхохотался, а когда на меня посмотрели с откровенным непониманием, пояснил. «Настолько вопиющая ложь вызывает уже не негодование, а смех. Но не буду разубеждать вас в том, что получили поистине ценный приз, Тир Дарминт. Лэра Ивана вами правда очень подходит. Вы с ней прямо два собака пара. Потому желаю вам счастья и семейного благополучия». Палмер отчетливо скрежетнул зубами. Я с улыбкой наблюдал за ним, ожидая, решится он вызвать меня на дуэль или нет. Вроде как и не за что, но завуалированное оскорбление в словах уловили все. Но нет. Кишка у Палмера оказалась тонка. Наверное, вспомнил, как я расправился на дуэлях с более сильными противниками, чем он, и не захотел тоже оказаться в дураках. Даже если выставить вместо себя бритера, результат далеко не очевиден. А сам в любом случае предстанет не в лучшем свете. Мы с ним сейчас равны по положению. В таких случаях выставлять против себя кого-то другого считается уроном для репутации и признаком слабости. «Если на этом все, то позвольте откланяться». Не дождавшись ответа, я церемонно кивнул и двинулся в выбранном направлении. Музыка уже стихла, и Ландвер как раз вел принцессу к ее фрейлинам, Окрика за спиной не последовало, а значит, Палме признал в этот раз свое поражение. В следующий раз будет ему наукой. Хотел высмеять меня, а вдруг как остался сам. Элеонора, с улыбкой слушавшая слова своего кавалера, при виде меня замерла. Ланфер тоже вынужден был остановиться и перевести взгляд на объект ее интереса. Едва заметно поморщился. «Ваше высочество?» Я почтительно склонил голову. «Позвольте засвидетельствовать вам свое почтение. Извините, если помешал». «Отнюдь не помешали, Термергис!» Срывающимся от волнения голосом отозвалась Элеонора. «Ланфер, вы не могли бы мне принести пунша? Что-то в горле так пересохло». Обратилась она к темному эльфу, явно желая его спроводить. Тот чуть поджал губы, но кивнул. «Разумеется, Элеонора». Ланфер отошел, а между нами воцарилось неловкое молчание. Нарушать пришлось его мне, как инициатору разговора, хотя чувствовал себя не слишком комфортно. «Я бы хотел извиниться за то, что сразу не сказал, кем являюсь, но на то были причины». «Какие же, Алин?» Тихо спросила девушка, не заморачиваясь официальным обращением. «Хороший признак. Значит, не сердится на меня». На тот момент я и правда думал, что больше не являюсь Мергрисом. Мы с отцом серьезно поссорились. Решил сказать ей правду, подсказывая, что это самая выигрышная тактика при общении с такой прямой и искренней девушкой. Я был готов вести жизнь обычного торговца-артефактора и сам себя обеспечивать. Сами понимаете, в моей ситуации даже мысли не стоило допускать при общении с принцессой. Его могли неправильно истолковать. Но теперь ведь все иначе, не так ли? Элеонора жадно вглядывалась в мое лицо, а ее поверхностные эмоции выдавали затаенную надежду. Похоже, подумала, что все это время я тоже был к ней неравнодушен. Да, прямо неудобно обманывать. Впрочем, можно обойтись и без этого. Скажем так, я буду рад узнать вас получше, ваше высочество. Вы мне очень импонируете своим отношением к жизни и внутренними качествами. Мы могли бы теперь общаться с вами более свободно, чем раньше. Если, конечно, у вас все еще есть такое желание. В этом не сомневайтесь. Внутренне она чуть сникла, но все же была довольна тем, что я сам предложил общение. Буду рада видеть вас в своей свите. Пойдемте, познакомлю со всеми уже в другом качестве. Я церемонно кивнул. Дальше принцесса меня уже практически не выпускала из своих цепких лапок. А на попытки девушек из ее окружения перетянуть мое внимание на себя реагировал достаточно красноречивыми взглядами. Думаю, только слепой не заметил, какие чувства испытывает ко мне Элеонора. Ланфер отчаянно пытался вернуть утраченные позиции, но куда там. Даже жалко было бедолагу. Впрочем, сомневаюсь, что у него к принцессе искренние чувства. Так что мы с ним в одном положении. В конце концов, я настолько устал от всех этих светских игр, что решил дать себе передышку. Сказал, что хочу пойти и взять себе чего-нибудь перекусить. Отпустила меня Элеонора с трудом. Да, представляю, если стану ее мужем. Это ж и вздохнуть нормально не даст. Или это она наверстывает упущенное, так сказать. Когда привыкнет к моему присутствию в своей жизни, уже не будет так назойливо себя вести. Надеюсь на это. Круглосуточно находиться при ее персоне, как любимый домашний питомец, я точно не собираюсь. Глава 46. Закуски, выставленные на столах в соседнем зале, оказались очень даже недурственными. А во мне проснулся зверский аппетит. Так что отключил все посторонние мысли и стал дегустировать предложенное. Разворачиваясь в сторону очередного стола, нос к носу столкнулся с женщиной, которую видеть не хотелось совершенно. Мэрла и жена Квейлот, не к ночи будь помянута. Женщина застыла, глядя на меня, как кролик на удава. Она тоже явно не горела желанием со мной пересекаться, что четко читалось во взгляде и в эмоциях. «Какая встреча!» — хмыкнул я. «Давно не виделись, Мэрла Квейлот». Мысленно же добавил. «Век бы тебя не видеть и дальше». «Термергрис?» — натянуто улыбнулась она. «Честно скажу, я вас ожидала здесь увидеть еще меньше, тем более в таком качестве. Похоже, она и раньше была среди гостей. Наверняка пережила немалое потрясение, когда меня представили в качестве сына Велдона Мергриса, и предусмотрительно решила не показываться мне на глаза, надеясь, что обойдется. Потому я ее не заметил в том зале. Но на ее беду, если что-то должно случиться, этого не минуешь». «Как поживаете, Мерла?» Завел я светскую беседу откровенно насмешливым тоном. «Два мерства не жмут?» «Ничуть». Она фальшиво рассмеялась. «Я смогла правильно распорядиться своим имуществом». «Маленькое уточнение». «Не совсем уж вашим». Я мстительно прищурился. «Помнится, замок Ордлин должен был быть разделен на нас двоих». «Вот, похоже, чего она так боялась». В эмоциях вспыхнула просто дикая смесь гнева и протеста. Опасается, что попытаюсь отжать у нее замок. Признаюсь, раньше мне это в голову не приходило. Но теперь возникло желание хоть как-то наказать эту паршивку за те неприятности, которые мне доставила. А особенно за то, что превратила Мелиссу в моего врага. «Вы ведь отказались от своей доли», — хмуро произнесла Ижена, отбросив мнимую любезность. «А значит, я получила свое по праву». «Положим, официально я ничего не отказывался», — возразил спокойно. «Можем оспорить это дело в суде, если так уж настроены». «Смотрю, вы так лихо делите замок моих предков». Послышался рядом холодный голос. Мы оба обернулись. Мелисса, внешне спокойная, но с горящими ненавистью глазами, переводила взгляд с меня на Ижену, а я мысленно выругался. Представать перед Мелиссой в таком вот качестве не хотелось совершенно. Наверняка ведь решит, что убил я ее брата, желая получить часть земельных владений, но Ижена меня тогда переиграла. Скорее, мне хочется получить хотя бы моральную компенсацию за то, во что втянула меня Мерла Квейлот. Сухо отозвался я. «Сам по себе замок Ордлин мне не нужен. Или, полагаете, у Мергисов своих недостаточно?» «Таким, как вы, всегда мало. Хочется большего», — презрительно возразила Мелисса. «Не зря ведь вас уже иначе как Тир-Таргаш не называет». «Вот же удружил Эдмир. Похоже, это прозвище теперь от меня не отлипнет. Вон даже Мелисса, которая не присутствовала лично при моем разговоре с королем, уже знает об этом. Ну, как по мне, это лучше, чем бездумно вляпываться в неприятности из-за надуманных обид». Парировал я, не желая спокойно спускать оскорбления. «Надуманных, значит?» – прошипела Мелисса. А вокруг, между тем, уже начала собираться толпа, привлеченная начинающимся скандалом. Клоуном я быть не собирался, потому решил продолжить этот разговор где-нибудь подальше от чужих ушей. И прихватить с собой и Мелиссу, и Ижену, чтобы наконец-то раз и навсегда выяснить все. Вот только когда огляделся, увидел, что смышленая Ижена успела слинять, воспользовавшись тем, что мое внимание переключилось на Мелиссу. Мысленно выругавшись, я ухватил девушку под локоток и повел в сторону выхода. «Куда ты меня тащишь? Немедленно отпусти!» — процедила Мелисса, пытаясь вырваться. «Не устраивай сцен на глазах у всех!» Сквозь зубы отозвался, изображая невозмутимую улыбку. «И веди себя прилично». «Мне вести себя прилично? Да это ты ведешь себя недопустимо!» Едва не задохнулась от возмущения девушка, но все же вырываться перестала. Тоже стала делать вид, что все в порядке, и мы просто прогуливаемся по залу. Наконец, мы вышли из зала в какой-то коридор. Я затолкал Мелиссу в первую попавшуюся по дороге комнату и запер дверь. Только потом развернулся. «А теперь поговорим», — холодно сказал. «Давай, наконец, раз и навсегда выясним, в чем твоя проблема». «Это у тебя проблема, а не у меня!» Зло бросила Мелисса. «Знай, что я найду способ тебе отомстить. Не знаю пока, как именно, но точно найду». «За что отомстить? Ты можешь внятно высказать мне свои претензии». Не ведясь на ее агрессию, продолжил холодно расспрашивать. «Уже говорил тебе. Ты убил моего брата и оскорбил его память. Из-за тебя я лишилась всего». Выпалила она. «Начнем по порядку. Приходилось ли твоему брату убивать кого-нибудь в честном поединке?» «Какое это имеет значение?» «Отвечай на вопрос. Если, конечно, хочешь поскорее уйти отсюда. Или тебе нравится находиться в моем обществе?» Насмешливо добавил, рассчитывая, что это наверняка вызовет нужную реакцию. И не прогадал. Заскрежетав зубами, Мелисса смерила меня ненавидящим взглядом и ответила. «Да, моему брату случалось убивать кого-то в поединках». «И что было дальше? Родственники убитых посчитали вас своими кровными врагами?» «Нет, но... без но». «Я просто просил ответить на вопрос. Когда поединок проведен честно, ни у кого никаких претензий обычно не возникает. Иначе все дворяне Генути бы давно друг друга перебили. Понимаю, что так или иначе теплых чувств после убийства брата ты ко мне не испытываешь. Но записывать кроники и преследовать, желая отомстить, это уже перебор, не находишь?» Щеки Мелисы окрасились румянцем, и она поспешно отвернулась. Странная реакция. Еще и возникла она после моей фразы про теплое чувство. Коснулся ее эмоций, но девушка уже опять стала себя накручивать и понять, что это только что было, не представлялось возможным. «Теперь о так называемом оскорблении его памяти. О чем ты вообще толкуешь?» Продолжил я разговор. «Мерлок Вейлот рассказывала мне, как ты глумился над ним. Мол, ты разочарован его слабостью. Ожидал от поединка с оборотнем большего. Еще и вместо того, чтобы вернуть оружие и доспехи вместе с телом, как сделал бы благородный человек, забрал все себе. На войне такое поведение еще допускается, но не в поединке о чести. В таких случаях не принято оборовывать поверженного противника. Нужно вернуть тело семье так, как подобает». «Мерлок Вейлот, значит?» Иронично отозвался я. «Женщина, чьему слову можно верить безоговорочно? Ну, конечно, тогда ладно». Мелисса заметно смутилась. «Я понимаю, что она могла приврать что-то, но меч моего брата был при тебе. Это как объяснишь?» «Все та же глубоко уважаемая тобой Мерлок Вейлот заявила, что если не возьму доспехи и оружие себе, она их сама заберет для продажи. По-твоему, нужно было оставить их ей? Тебе бы это понравилось больше?» Мелисса прикусила язычок. «Честно скажу, я даже тебя понимаю в какой-то мере. Уже мягче сказал я. Ты тогда была в таком состоянии, что подалась бы не такие провокации. Но почему до сих пор держишься за откровенно надуманный повод для мести? Неважно». Она опять покраснела, а в ее эмоциях, за которыми я теперь следил безостановочно, проявились смущение и досада. «Как по мне, важно. Я по-прежнему не желаю видеть тебя своим врагом. Предпочел бы решить дело миром. Хочешь, я помогу вернуть замок твоих предков? Теперь моего влияния на это хватит. Это тебя успокоит, наконец? Поедешь туда и будешь жить спокойно. А то ты сама заталкиваешь себя в такую задницу, с которой можно и вовсе не выбраться. Уж прости за откровенность». «Что ты вообще об этом знаешь?» Поморщилась Мелисса. «Абсолютно ничего. Я пожал плечами. Но я видел следы укусов на твоем теле. И то, что счастливой ты отнюдь не выглядишь. Сама загнала себя в тупик, дуреха. А теперь явно не знаешь, как оттуда выбраться». «Не смей меня называть так снисходительно!» Взвилась она. «И вообще, хватит уже душещипательных бесед. На твои вопросы я ответила. Теперь просто выпусти меня». И она, не дожидаясь ответа, ломанулась к двери. Действовал я как-то механически, сам не давая себе в этом отчета. Перехватил за плечи и прижал к стене. А потом губы сами впились в ее рот, не в силах и дальше бороться с инстинктами. Все-таки эта девушка, несмотря ни на что, привлекала меня просто безумно. Пусть и бесила не менее сильно. Ощутил укус на нижней губе, но даже не подумал отпустить. Вкус собственной крови смешивался с манящим вкусом ее губ. И почему-то это возбуждало еще больше. А в какой-то момент Мелисса начала отвечать. Да так страстно, что я и ожидать не мог. Ее пальцы зарылись в мои волосы, хватая почти до боли. Поцелуй был яростным и неистым, как и она сама. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы за дверью не послышались чьи-то шаги и хихиканье. Кто-то дернул за дверную ручку. Судя по обмену репликами, какая-то парочка искала себе место для уединения. Эти звуки отрезвили. Мелисса изо всех сил начала меня отталкивать, и на этот раз я отпустил. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами и тяжело дышала. Грудь часто вздымалась, щеки раскраснелись. Даже то, что ее губы были слегка перепачканы моей кровью, почему-то не отталкивало, а наоборот. Дикая, необузданная, страстная и безумно желанная. Я поймал себя на том, что с трудом борюсь с желанием наплевать на все и продолжить. Но она не дала мне такой возможности. «Не смей больше никогда ко мне прикасаться!» Чеканя каждое слово процедила Мелисса. «И подачек от тебя мне не нужно. А свой замок я верну сама. Без чьей-либо помощи, особенно твоей!» С этими словами она двинулась к двери, на ходу яростно вытирая ладони свой рот. Угар страсти потихоньку спадал, и я мысленно выругался на самого себя. Что это сейчас вообще было? Какого хрена меня так накрыло? По-видимому, давно не выпускал пар. Вот молодой организм и взбрыкивает в самый неподходящий момент. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, приходя в себя, а потом начал приводить себя в порядок. Вытер платком лицо и губы от крови. Залечил свою ранку и очистил одежду. Благо, очищающий артефакт всегда ношу с собой в потайном кармане. Теперь можно идти обратно, а то принцесса наверняка заждалась. Вот кто никогда бы не повел себя так, как эта полоумная кошатина. Напротив. Элеонора ловила каждую мою улыбку или комплимент так, словно я дарил ей по меньшей мере бриллианты. Так чего же мне еще надо, скотине зажравшейся? Эх. Тяжко вздохнув, я двинулся к выходу. Глава 47. Далеко от комнаты я не ушел. На пути неуловимо быстро тени возникла знакомая фигура. Блин, похоже, сейчас мне предстоит еще один непростой разговор. Моргана в бальном платье по гренадийской моде смотрелась на удивление органично, хоть и чуть экзотично. Впрочем, с ее красотой и уверенной манерой держаться она выглядела бы хорошо в чем угодно. Но было видно, что такие наряды ей не особо по душе. Вот и сейчас чуть поморщился, коснулась корсета, который явно мешал при быстрых движениях. «Надо поговорить». Не заморачиваясь прелюдиями, Моргана затолкнула меня в ту же комнату и заперла дверь. Да, похоже, роли поменялись. С некоторой иронией подумал. Но если она начнет приставать, пожалуй, так сопротивляться, как Мелисса, и кусать ее не стану. Даже наоборот, было бы не против спустить напряжение. Вот только стоило посмотреть на мрачное лицо Морганы, как я понял. Секс мне сегодня не светит. Решив играть на опережение, я спокойно проговорил. «Будешь упрекать за то, что не рассказал тебе правду о своем положении?» «Если честно, мне на это плевать». Ошарашила она меня ответом. «Да, я, конечно, была удивлена, но у нас с тобой не настолько доверительные отношения, чтобы ждать полной откровенности. Дело в другом. Ты имеешь виды на принцессу Элеонору?» Я даже не знал, что ответить. «А если и так, то что?» «А то, что если раньше в качестве серьезного конкурента тебя не воспринимали, то теперь начнут. Особенно после тех взглядов и улыбок, что растащила тебя сегодня принцесса. Понимаю, что твой принц прибыл сюда с определенной целью». Я пожал плечами. «Но решать в любом случае будет Элеонора и король Эдмир. Обманывать тебя я не хочу, поэтому скажу. Да, тот вариант, о котором ты спрашиваешь, возможен. Будешь угрожать и требовать отступиться? Ты ведь все равно этого не сделаешь». Моргана скупо улыбнулась. «Я успела узнать, какой ты упрямый, но твоей гибели я не желаю. Поэтому прими совет. Действуй осторожнее. Не давай повода считать, что между вами с Элеонорой уже все очевидно». «Собственно, так и есть. Мы просто получили возможность общаться, чего раньше не было». Я чуть прищурился. «А уж что из этого выйдет, время покажет. Так что у твоего принца еще есть шанс». Как назло, эмоции Морганы сейчас совершенно не читались. Включила Сархар, видимо. А по ее лицу, если она того хотела, становилось невозможно что-либо понять. Но то, что после моего представления ко двору наши отношения больше не будут прежними, это несомненно. «Мы оба знаем, что в таких вещах полагаться всего лишь на шанс глупо». Губы Морганы тронула невеселая улыбка. «Ты в опасности. Понимаешь, это безрассудный мальчишка». Вот, наконец, и эмоции проявились. Она вовсе не так спокойна, как хочет показать. Моргана начала мерить шагами комнату, иногда поглядывая на меня и что-то обдумывая. «Тебя ведь прихлопнут как муху, ты понимаешь?» «Ну, учитывая могущество моего отца, не думаю, что это будет так легко». Я прищурился. «Это там, в восточных провинциях, у него есть преимущество». Раздражение бросила Моргана. «Здесь это всего лишь фикция. Для тебя же будет лучше покинуть столицу вместе с отцом, когда он решит уехать. Учебу сможешь продолжить и в следующем году, если возникнет необходимость. Да и зачем она тебе? Насколько вижу, ты и так уже неплохо поднялся для мага с ограниченным эльмом. Кроме того, как уже говорила, могу поспособствовать твоему обучению в Драуре. Так хочется побыстрее избавиться от досадной помехи?» Я усмехнулся. «Чтобы твоя тетушка-матриарх была довольна своим верным песиком?» Глаза Морганы чуть расширились. Она резко остановилась напротив меня, и от выражения глаз захотелось отшатнуться. «Прости», — произнес осторожно. Все же понимал, что наши силы отнюдь не равны, и превращать эту женщину во врага будет крайне глупо с моей стороны. Я всего лишь хочу понять твои мотивы. Настолько ли непродуктивна забота обо мне? Или ты всего лишь хочешь устранить помеху со своего пути? Давно ты знаешь. Улыбка Морганы сейчас напоминала оскал. Разведка моего отца тоже не зря хлеб ест. Пожал плечами. Узнал довольно скоро после начала наших отношений. Но мне это не казалось тогда столь существенным. Да и я сам скрывал свое положение. Так что не счел нужным прояснять с тобой этот момент. Ладно, оставим это. Поморщилась Моргана. Какими бы мотивами я ни руководствовалась, неважно. Подумай о своей шкуре, которая сейчас в большой опасности. Ты помеха, Алин, для многих. Если раньше я в какой-то степени могла прийти тебе на помощь и прикрыть, то теперь не имею права. Более того, пожалуй, меня тебе следует бояться больше всего. Вот даже как. Я непроизвольно нащупал перстень, с которой сделал новый артефакт универсального скрыта. Конечно, сомневаюсь, что нападать на меня Моргана рискнет именно сейчас. Но даже к такому повороту стоит быть готовым. Поверь мне, будь у меня выбор, все было бы иначе. Эльфийка опустила голову. Но так уж сложилось, что я служу интересам матриарха. И изменить это не в моей власти. Нам придется прервать наши отношения. Более того, каждый раз, как ты меня видишь, будь настороже. Ни в коем случае больше не верь ни единому моему слову. Если пришлю тебе записку с приглашением о встрече, даже не вздумай принимать. Ты понял? Она вскинула глаза, и по моей спине пробежал холодок. Настолько они сейчас были жуткими. Не совсем. Осторожно признался. Может, объяснишь подробнее? Я сказала более чем достаточно, Алин. Она грустно улыбнулась. Главное, запомни мои слова. Нашу связь могут попытаться использовать против тебя. Я это прекрасно понимаю и не хочу подобного. Эльфийка подошла совсем близко, а я ощутил себя так, словно меня заперли в клетке с тигром. После ее недавних слов в присутствии Моргана ощущения были далекими от приятных. Но она всего лишь коснулась моего лица и нежно провела по нему. Потом на несколько долгих секунд прильнула губам и с неохотой отстранилась. «Мне жаль, что у нас так было мало времени». С тоской произнесла она и быстро пошла к двери. Окликать я ее не стал, испытывая смешанные чувства. Нет, я, конечно, понимал, что после того, как мое происхождение всплывет наружу, наши отношения изменятся. Но чтобы вот так резко и странно. Слова же Морганы о том, что я теперь должен ее опасаться, то и дело прокручивались в голове. Пропускать их мимо ушей однозначно не стоит. И от этого становилось еще больше не по себе. Я ведь считал, что Моргана – моя союзница. Так же, как Гианара. Пусть даже будет помогать мне тайно и предупреждать о возможной опасности. Но темная эльфийка четко дала понять, что это не так. Она теперь мой враг. Так трактовать ее слова. И почему у нее нет выбора? Какие-то ментальные закладки, которые внедрила матриарх? Но ведь даже их можно тем или иным способом обойти. Да и когда человек действует по ментальным внушениям, это можно распознать, если знать, на что обращать внимание. А я этот вопрос изучал в числе прочего, что было мне интересно. Такой человек действует немного заторможенно, как механическая кукла. Его реакции становятся менее живыми. В ментальном фоне можно заметить особую пульсацию, похожую на повторяющийся ритм. Но в любом случае пренебрегать таким предупреждением не стоит. Я ощутил некоторое сожаление. Все же успел привязаться к Моргане. И как любовница она меня полностью устраивала. Зато отец наверняка обрадуется. Он считает, что моя связь с эльфийкой и принцессой будет неприятна. И если я намерен побороться за руку и сердце Элеоноры, следует учитывать ее чувства. Хотя я на этот счет имел другое мнение. Не вести же мне жизнь монаха все годы обучения в академии или довольствоваться лишь Дианой или ее девушками. Можно ведь и тайно встречаться с теми, с кем захочу. Ну, да ладно. Так или иначе, с Морганой все кончено. Разговор с ней настолько выбил из колеи, что возвращаться в бальный зал теперь хотелось еще меньше. Там придется улыбаться, развлекать Элеонору, общаться с другими придворными. А мне сейчас хорошенько хотелось обдумать все, что услышал, и просто прийти в себя. Не желая натолкнуться на кого-то еще из знакомых по дороге и выдерживать новые разборки, я активировал универсальный скрыт. В этой комнате оставаться не стал. Сюда в любой момент может нагрянуть очередная парочка, жаждущая уединения. А обнаружив ее закрытой, особо предприимчивые могут обратиться к слугам за ключом. Так что я побрел по дворцу в поисках места, где можно спокойно посидеть и отдохнуть. Заодно рассматривал убранство вокруг и портреты на стенах. Один в дальней части дворца даже показался отдаленно похожим на Тера Виллана. Я мысленно хмыкнул. Чего только не померещится, если бродить в одиночку по огромному дому власти невеселых мыслей. Но возле этого портрета я все же ненадолго завис. Надпись, обозначающая имя этого мужчины, была по какой-то причине затерта. А может, какой-нибудь бастард, чьих жилах текла не только королевская кровь, но и кровь мерглисов? Такое тоже не стоит исключать. Судя по тому, в какой заброшенной части дворца повесили этот портрет, персона малозначимая. А еще занятная деталь. Подступы к этому месту неплохо защищены сигналками. Мне под универсальным скрытом не составило труда их преодолеть. А вот кому-то другому не поздоровилось бы. Я толкнул ближайшую дверь, оказавшуюся какими-то заброшенными покоями, мебель в которых была закрыта чехлами. Подняв тот, что, судя по очертаниям, скрывал под собой диван, я заставил смыть вверх целую кучу пыли. Прокашлявшись, отбросил чехол и достал свой артефакт очистки. Кое-как, приведя в порядок себя и диван, плюхнулся на него. Он оказался довольно удобным, так что я с удовольствием растянулся на нем. Вот теперь можно и подумать о разговоре с Морганой и о том, какие выводы из него можно сделать. То, что из столицы уезжать не вариант, это несомненно. Трусливое бегство только отсрочит неутешительный финал. Отец четко дал понять, что будет, если мы не займем прочное место в политических раскладах. К тому же, из-за меня мы уже лишились поддержки весьма ценного союзника, Лэра Артримера. Самое время заняться поисками новых. К примеру, бунтовщики-оборотни кажутся неплохим вариантом. Их приезд сюда говорит сам за себя. Ищут подходы к влиятельным лицам, которые могут поддержать их сторону. Ведь одно дело – какие-то мятежники, находящиеся на полулегальном положении. Другое – грозная сила, чьи притязания поддерживают и представители иных государств. Король Эдмир, скорее всего, займет сторону Никрида. Все-таки именно Арсары находятся на троне Тарди. А вот мы не гордые. Попробуем сделать ставку на их противников, находящихся в более шатком положении. Тем более, что выбора как такового по сути нет. Думаю, отец тоже обдумывает нечто подобное. Уж больно испытующе посмотрел на представителей рода Вейнар. Еще сартанцы, темная лошадка. Понять их мотивы пока трудно, но стоит прощупать и этот вариант. Осторожное покашливание у двери заставило вздрогнуть. «Как далеко вы забрались, молодой человек?» Я непонимающе посмотрел в сторону двери, где стоял тот самый черноволосый мужчина, который так заинтриговал сартанской делегации. На ловца и зверь бежит, как говорится. Не успел подумать о сартанцах, как один из них на горизонте нарисовался. А потом до меня запоздало дошло, и я судорожно вздохнул. Ладно еще сигналки на поступах к этому помещению. Мало ли, какие способы существуют, чтобы их преодолеть. Но ведь универсальный скрыт на мне все еще активирован. Как, черт возьми, этот парень меня видит? А в том, что так и есть, и он прекрасно знает, что я здесь, сомнений нет. Смотрит прямо на меня и лукаво улыбается, явно наслаждаясь моей реакцией. «Ну же, невежливо разговаривать, прячась под скрытыми», — усмехнулся мужчина. «Снимите завесу. Думаю, нам есть о чем побеседовать».